Номер 55. Родной товар. Владимир Владимирович, присмотритесь к народу. У него опасное направление ума и дурные склонности. Он предпочитает Мерседесы, Хонды, Рено, Форды. Короче говоря, народ предпочитает заграничные машины. Отечественные ему не нравятся. А покупают те, у кого на хорошие денег не хватает. Можно сказать, по бедности. Сыр, вино, телевизоры, магнитофоны и сигареты, даже воду. Люди предпочитают иностранные. Валюта, банки, отдых у моря, велосипеды, лыжи, одежда, обувь, часы, медицинские инструменты, музыкальные инструменты. Можно было бы долго перечислять лекарства, фотоаппараты, батарейки, телефоны и компьютеры, но процесс зашел гораздо глубже. Дело не только в списке товаров. Дело в образе жизни и образе мыслей. Богатые предпочитают заграничный роддома. Жены русских министров и депутатов рожают в Америке, и не только ради гражданства, но и ради здоровья. Наши дети играют заграничными игрушками. Когда магазины завалены китайскими куклами и машинками, нам объясняют, это, мол, потому что у китайцев дешевая рабочая сила. А чем объяснить пистолетики из Германии? В Германии рабочая сила очень дорогая. А почему люди предпочитают заграничную эстраду? Ведь многие не понимают ни слова. Дошло до святого. Сперва футболистов, а теперь и тренера сборной выбираем заграничных. А ведь футбол — это наша национальная идея, другой, увы, пока нет. Не стал бы вас попусту беспокоить, но тут выяснилось, что даже вы, Владимир Владимирович, плоть от плоти родного народа. Вы подарили нашим спортсменам «Лексусы» и «Тойоты». Русский президент дарит русским олимпийским чемпионам японские машины. Согласитесь, это плохо похоже на поддержку отечественного производителя. Приличнее было бы подарить девочкам японочек, а мальчикам что-нибудь немецкое, вроде BMW. А еще бы лучше подарить русское, девочкам по корзиночке якутских алмазов, а мальчикам по мешку уральских самоцветов. А еще бы лучше, чем дарить от имени президента то, что куплено на деньги послушных богачей, сделали бы что-нибудь своими руками, нарисовали бы какую-нибудь картинку, или женская часть вашей семьи вышила что-нибудь крестиком. Итак, положение ужасное. Если наш человек выбирает свободно, он выбирает чужое. Только президента и депутатов народ почему-то выбирает своих. По бедности? Или закон не разрешает выбирать иностранцев? Похоже, это очень полезный закон, потому что на граждан положиться нельзя. Они однажды уже выбрали варягов. Даже страшно подумать, что при этом чувствовали русские князья. Впрочем, артистов все-таки предпочитают наших. Вы артист, Владимир Владимирович? Депутаты наши точно артисты. Ни разу никто не видел, чтобы хоть один депутат покраснел, рассказывая, как заботиться о народе. Вам не кажется, что люди предпочли бы выбрать себе шведского депутата, варяга, который ездит в парламент на трамвае? 17 марта 2006 года.